Как видим, этот момент – важный индикатор, характеризующий сдвиги в этническом сознании, порожденные новой фазой этногенеза. Ведь в европейском средневековье, как и в республиканском Риме, отношение к проблеме было диаметрально противоположным. Ведьм и колдунов не преследовали. Так в лангобардском и франкском законодательстве IX века за донос на женщину, что она летала по воздуху и наводила какое-то колдовство, доносчика наказывали. Лангобарды – тюремным заключением, а франки – смертной казнью. То есть такой донос заведомо считался злостным оговором и клеветой. Ибо каждому нормальному человеку здесь было ясно, что женщина на помеле летать по воздуху не может. И наказывали доносчиков. В XI веке, правда, перестали наказывать, но и дело к рассмотрению не принимали. В XIII веке дела стали принимать к рассмотрению, но по большей части оправдывали. Но пришла эпоха Возрождения, и всех, кто отклонялся от следования идеально средней норме, стали истреблять. 200 лет пылали костры, и только наполеоновские войны прекратили эту охоту на ведьм в просвещенной Западной Европе. Предпоследнее сожжение произошло в Севилье в 1792 году, а через 2 года в протестантской Швейцарии сожгли какую-то несчастную женщину в последний раз по такому доносу. Как видно из этого примера, занимались этим одинаково усердно и католики, и протестанты. Следовательно, причина действительно лежала не в области религиозных разногласий, а в общем поведенческом сдвиге всех членов расколотого христианского мира. Таким образом, инерционный период бесспорно имел как свои отрицательные стороны, так и свои достоинства. Теперь немного о положительных сторонах. Гармоничные люди, которые удовлетворялись своей судьбой и своим положением, имели полную возможность сделать великолепную карьеру. Они выполняли свои обязанности и получали за это огромную мзду в европейский период с колоний, в римский период с провинций, в общем, за счет захваченных территорий. Если их число, скажем, превысило бы возможное количество благ, то что бы им оставалось делать? Англичане, как мы знаем, нашли великолепный выход – майорат. Только старший сын может наследовать имущество своего отца-лорда. Остальные, пожалуйста, служите в колониальных войсках. Большая часть не вернется, а кто вернется с деньгами, их обеспечивать не надо. Так определился у европейцев в этой фазе склад пассионарности и наклонность к колониальным захватам. Потому что при такой технике и, самое главное, при том уровне пассионарности, какие были у англичан, голландцев, французов и даже у испанцев и португальцев, они имели колоссальный перевес над народами более старыми, родившимися ранее, чем они, и поэтому еще менее пассионарными, менее энергичными. За пределами Европы. Пассионарный толчок в Африке довольно четко прослеживается. Он произошел на рубеже нашей эры, тогда же, когда и в Византии. Византия, как известно, была захвачена в 15 веке турками, а с 15 века Западную Африку с потрясающей легкостью захватывали европейцы, почти не встречая сопротивления. В Индии пассионарный толчок проявился в 7 веке, то есть на 200 лет раньше, чем в Европе. Но Индия – это не страна и не народ, это полуконтинент, вмещающий в себя несколько суперэтнических целостностей. И поэтому появление дополнительного компонента дало возможность англичанам захватить сначала Бенгалию, а затем при помощи искусной дипломатии подчинить себе всю Индию. Сделали они это руками ирландцев, завоеванных ими и нанимавшихся в солдаты, лишь бы найти кусок хлеба, и местных индийских сипаев.